Глава 20. Следующие дни проходят как в тумане. События одно сменяет другое, и мне начинает казаться, что я просто не успеваю за ними. Найти сестру Ларисы не составляет труда, да и в больнице подтверждают, что ребенка отдали ей. В итоге на девушку заводят дело. Как бы мы ни хотели, а сохранить эту историю в тайне не получается. Поэтому матери Даника приходится рассказать о том, что было с ее малышом, пока она находилась в бессознательном состоянии. К тому же сестра Ларисы не отказывается от своей вины и дает показания. Правда, настолько циничные, что мороз по коже всякий раз, как вспоминаю слова девушки. «Ларка в коме была при смерти. Что мне было с этим довеском делать? Я решила, что пусть папашка воспитывает». Именно Лиза, сестра Ларисы, подкинула ребенка к двери квартиры Богдана. В отличие от старшей сестры, она не знала о том, что отец малыша давно погиб, а квартира принадлежит и вовсе его другу. Как нам объяснила мать Даника, девушка пару раз вызывала для нее такси и, видимо, запомнила адрес. «Как так можно? Это же родная кровь, племянник. Она что, была не в себе?» Бурно реагировала я на происходящее. «Возможно. Лиза работает в ночном клубе и плотно сидит на запрещенке», — пересказал Богдан информацию, полученную от юриста. На роддом, который так халатно поступил и отдал ребенка непроверенному человеку, тоже завели дело. Ну, а мы бросили все силы на то, чтобы помочь Ларисе. И вот сегодня, благодаря нашим с Богданом стараниям, Лариса и Даня после выписки смогут заселиться в съемную квартиру, которую нашел мой муж. До родов девушка вместе с сестрой жила в общежитии. Лариса еще достаточно слабая, и как бы предвзято я к ней не относилась из-за ее бесконечных взглядов в сторону Романовского, а отказать в помощи не могу. Точнее, сама ее предлагаю. Раскладываю вещи, навожу смесь для малыша. Мне же ведь несложно совершенно. «Ты такая умница, откуда опыт у тебя?» — спрашивает Лариса, в то время, пока Богдан покачивает кроватку с малышом. Украдкой бросаю взгляд на мужа и чувствую очередной прилив ревности. Понимаю, что глупо это все, но ничего не могу с собой поделать. Тетя много помогала, когда была ребенком. Отвечаю неохотно, потому что все мысли и внимание заняты Богданом. Он так трепетно гладит Даника по бархатной щечке, улыбается, берет на руки. Стоит только тому заплакать. Не думала, что он настолько нежный и заботливый. Обычно такое поведение парням не присуще. «А я вот толком ничего не умею», — жалуется девушка и аккуратно забирает малыша из рук Романовского. «Я помогу тебе», — уверенно даю опрометчивое обещание. «Гоню прочь дурные мысли и внешне стараюсь не показывать своих переживаний, чем смогу. Ревность — удел неудачников с низкой самооценкой, а я ведь не такая, верно? Правда, иногда внутренний голос пытается спустить меня с небес на землю и напоминает о том, что меня вообще-то жених бросил практически у алтаря, а значит, не такая уж я и невероятная. Но эти мысли я старательно выкидываю из головы». «Тебе идет», — девушка делает неожиданный комплимент моему мужу, когда он вновь оказывается с малышом на руках. «Ты был бы замечательным отцом», — добавляет с грустью. Внутри все опускается от ее слов. И хоть я уверена в том, что до меня у Богдана никого не было, все же слова Ларисы мне неприятны. «То есть ты будешь замечательным папой, конечно же». Осекается, вовремя осознавая свою ошибку и виновато глядя в мою сторону. Скорее всего, Лариса не хотела внести разлад между нами, просто оговорилась. Но червь сомнений вновь начинает точить меня изнутри. Грызет неторопливо, перемалывая внутренностью в труху и оставляя за собой пустоту. «Богдан, я хочу поменять документы на сына, точнее имя. Это возможно, ты поможешь?» — спрашивает Лариса перед тем, как мы собираемся покинуть ее временное жилье. «Я узнаю», — коротко отвечает Богдан, улыбается в ответ, как ни в чем не бывало. Кажется, не чувствует мое угнетенное состояние. Да и неудивительно, ведь внешне я держусь огурцом. Категорически не хочу, чтобы кто-то узнал о том, что творится в моей голове. «Спасибо вам. Спасибо, ребят», — искренне благодарит девушка. Неловко приобнимает сначала меня и в очередной раз виснет на шее у Романовского. Шепчет что-то. Парень кивает в ответ, а я опять чувствую себя лишней. По пути домой с Богданом разговор не клеится, потому что я молчу и на все его попытки заговорить отвечаю игнором. Мне неприятно то, что происходит. Я ревную и злюсь, как бы не уговаривала себя успокоиться, продолжаю сходить с ума. Вечером делаю вид, что устала, а утром погружаюсь в работу. Редактирую старые статьи, публикую новые, парочку ставлю на таймер. Немного отвлекаюсь, с головой уходя в любимое дело, и не замечаю, как Богдан начинает куда-то собираться. «Ты со мной, малыш?» Коротко целует висок, а большие сильные руки начинают массировать мои плечи. «Куда?» Млею от его прикосновений, как бы не изводила себя. Обижаюсь за то, что слишком много внимания уделяет Ларисе, но продолжаю таять от малейшего знака внимания. В общем, веду себя как классическая влюбленная дурочка. А вот Богдан кажется мне охладевшим, будто наигрался и теперь концентрируется на других, более важных для него делах, а я — так, дополнение в интерьере его квартиры. «К Ларисе!» — отвечает без промедления, и внутри у меня все опускается. Хочется сказать твердо и категорично и нет, но отпустить его одного в квартиру к этой девушке я не могу. Вижу ведь ее взгляды завистливы и злюсь, злюсь, злюсь. «С тобой!» Произношу уверенно и твердо, поднимаюсь с места и иду переодеваться. Пока выбираю платье, начинает звонить телефон. «Да, Макс», — отвечаю своему двоюродному брату. «Правда, по крови мы не родственники. Когда моя тетя выходила замуж, у ее мужа уже был ребенок. Что случилось?» «В школьные годы мы общались немало, ведь я часто гостила у тети, играла с другими детьми». «У родителей скоро годовщина свадьбы. Ты не поможешь мне с организацией?» — просит парень. Максим не часто обращается ко мне с подобными просьбами, и с моих губ едва ли не срывается отказ, но в последнюю секунду я торможу, застываю буквально с открытым ртом, попутно размышляя о том, почему бы мне не помочь брату. Богдан же вот помогает девушке, которая ему даже не родственница, а я чем хуже. Хорошо, скинь адрес, куда нужно подъехать. Соглашаюсь без запинки. Да я сам за тобой заеду. Упирается парень не без тени хвастовства в голосе. Я слышала от тети, что дядя Ярик купил сыну машину, и, видимо, Максу теперь не терпится похвастаться. Опять замираю, прежде чем дать ответ. Неплохо бы для начала предупредить о своих планах Богдана. Наверное, так будет правильно, или нет? Давай созвонимся через пару часов, хорошо? Выбираю наиболее нейтральный вариант ответа и вешаю трубку. В конце концов, ничего плохого я делать не собираюсь. Просто встречусь с родственником и другом по совместительству. Не думаю, что мой муж будет против. Тем более никто не мешает ему поехать со мной. Ты готова? Богдан подлавливает меня в гостиной. Руками впивается в талию, прокручивает и разворачивает лицом к себе. Жадным взглядом проходится по моему лицу, опускается ниже, рассматривает вырез платья. Достаточно скромный вырез, но у мужа, судя по потемневшему взгляду, очень богатое воображение. «Готово», — отвечаю с придыханием. Отвожу взгляд, чтобы любимый не увидел, как я плавлюсь от его прикосновений. Внутри все скручивает в огненный пульсирующий шар, и я, позабыв о своих обидах, привстаю на носочки и тянусь к губам мужа. Аккуратно касаюсь мягкой кожи и растворяюсь в поцелуе, сначала нежным, потом более напористым, страстным, жадным. Впиваюсь пальцами в широкие плечи и чувствую, как ноги становятся ватными, не держат меня совершенно. Издаю протяжный стон и... У Богдана в кармане джинсов начинает трезвонить телефон. Игнорирует, не отрывается от меня, продолжая изводить прикосновениями, но мобильник не замолкает и после короткого перерыва начинает звонить снова. «Ответь!» — шепчу, облизывая губы. «Вдруг что-то важное?» Искренне надеюсь на то, что это не Лариса звонит. Понимая, что она нуждается сейчас в помощи, но в данную секунду я расплавлена ласками любимого мужчины, и мои мысли насквозь пропитаны эгоизмом. И еще чего. Богдан даже не думает отрываться от меня, однако после третьего звонка он вынимает телефон из кармана и отключает, не глядя. Отшвыривает несчастный аппарат на диван, а меня подхватывает под бедра и усаживает настоящий вдоль стены комод. Тяну, сгорая от порочных прикосновений и радуюсь тому, что надела платье, а не шорты. Прямо здесь? А почему бы и нет? Давно пора выбираться за пределы спальни, отвечает любимый и вновь прижимается к моим губам. Слышу, как щелкает пряжка ремня, как его джинсы с тихим шуршанием опускаются на пол. Утопаю в нежных касаниях, которые переходят в напористые и уверенные движения, превращаюсь в один сплошной сгусток энергии и взрываюсь вместе с любимым. Ну вот, теперь переодеваться. Бурчу наигранно, осматривая ткань платья, хранящую следы нашей страсти. «В идеале надо бы, чтобы ты не переодевалась, а разделась», — подмигивает хитрец. «Но надо ехать», — подытоживаю, спрыгивая с комода. Поражаюсь тому, что даже не удосужилась спросить у Богдана, зачем мы едем к девушке его друга. И очень жалею об этом, когда на пороге квартиры мы обнаруживаем Ларису вместе с малышом, собранных и ожидающих нас. Глупая, и почему я была уверена, что мы просто завезем какие-то вещи или продукты и уедем? Я ведь получила сообщение от Максима и пообещала встретиться с ним через 40 минут. И этого времени точно не хватит для того, чтобы отвезти Ларису в поликлинику, дождаться очередь на прием и вернуться обратно. «Богдан», — шепчу мужу, пока Лариса возвращается в квартиру за сумкой для ребенка, — «я не смогу с вами поехать». Понимая, что попала в непростую ситуацию, с одной стороны, обещание, данное двоюродному брату, а с другой — необходимость оставлять любимого мужа наедине с посторонней девушкой. Понимая, что в поликлинике они будут не одни, да и в машине тоже, но ревность внутри меня опять набирает обороты и на этот раз грозится вырваться наружу. «А что такое, Кнопка?» «Я обещала Максиму встретиться по поводу годовщины свадьбы тети», отвечаю ровным тоном, с трудом сохраняя внешнее равновесие, когда внутреннее уже давно рассыпалось в прах. Коротко пересказываю мужу о сути нашей договоренности с парнем. «Я могу поехать на такси!» Неожиданно позади раздается голос Ларисы. Она стоит, держа Данника на руках и при этом придерживая тяжелую сумку, висящую на плече. Все слышала, получается. От одного вида несчастной девушки мне становится совестно, и я опять ругаю себя за глупые мысли. Богдан доказал мне буквально час назад, как сильно любит. Ну, чего я надумываю, себе не весть что. Не нужно, я сама доберусь. Бросаю уверенно, чмокаю мужа в щеку и выхожу из квартиры. «Мия, что происходит?» Богдан выходит следом. «Мне отказать Ларисе?» В его голосе нет упрека или недовольства, но я все равно чувствую себя неловко от поставленного вопроса. «Не нужно, правда». Отвожу взгляд, задерживая его на своих пальцах. «Эй!» Нежно касается пальцами моего подбородка и приподнимает лицо. «Ты ревнуешь, что ли?» Отстраняюсь, сверкнув глазами. Злюсь на Богдана за то, что он слишком хорошо чувствует меня. Только муж не совсем прав. Мне все больше кажется, что Лариса и впрямь может встать между нами. А это куда страшнее банальной ревности. «Мы готовы!» Широко улыбается девушка, появляясь из дверей квартиры. «Поезжайте!» Снова отвожу взгляд. «А Макса я попрошу забрать меня отсюда». «Нет, без тебя я никуда не поеду!» Твердо произносит муж. «Почему ты не хочешь поехать с нами? И откуда вообще взялась эта встреча с Максом?» В его взгляде мелькает недовольство, а я вдруг отчетливо понимаю, что это мой шанс. «Хорошо, поедем все вместе», — соглашаюсь покорно. И первую ухожу вниз к машине, бросив напоследок гораздо тише. «Только ты высадишь меня там, где я попрошу». Играть чувствами других людей мерзко, и я ни за что бы и так не стала поступать, но сейчас для меня на первом месте стоит наше с Богданом светлое будущее, и если ради него придется немного позлить любимого, я к этому готова.